Мы продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Спасителя падших Кали-Югу Шри Гауранги Махапрабху, Рампуджапада, Шри Прабхупада, Сарасвати Чарана. Его книги Шри Шри Радарас Саранидхи, 145-я шлока. Шри-Шри Радхамадхави Ройскамой. Здесь описывается сокровенная Никунжа Лила, Шри Радха Мадхава, их сладость Лила, обретя спурти Лилу, он говорит: Мито ванни кути раваха пунарагам мритарасу таранга дху ванго кхубито гхирапан тарамаху. Оху! Де Шри Шри Радха Мадхо Шри Радха Мадхо находится друг напротив друга. И их переполняет прямо признаки внутренние. Внутри бушует океан Анурагамритарас и проявляется внешне волны этого потока. Внешне проявляются как движение их бровей. Это их жажда, внутреннее проявляется там беспокойство и глаз. Они являют свое изумительное любовное лило в этой кунже. В этой кунже проходит встреча лично Йона Шри Радха Мадхавы. Это совершенно изумительно. И мы говорили о очаровании, о сладости Шри Радха Мадхавы, как они привлекательны. Вчера мы говорили об их привлекательных качествах. Радхарани гунер уткаршо. Какие качества Радхарани? Мы начали немного говорить об этом. Как еще описать ее изумительные качества? Что сам Бхагаван Враджендрананда. Эй, Шри Шри Радхарани Джи Шабда Спарша, как очаровывает его Радхарани через звук, прикосновение, аромат, вкус и форму, пять видов чувств, какое блаженство он испытывает, что он переживает в общении с ней. Он думает, Шри Радха, такие изумительные качества. Она так, такое блаженство доставляет моим чувствам, такое могущество у нее. Мне просто не... больше никто не может с ней сравниться. Настолько сладостное качество, что сам Кришна, он просто сходит с ума по ней. И он говорит, что Радхарани превосходит меня во много раз. Сам говорит, она дарует мне счастье. Но на этом не заканчивается это прославление. Она дарует, наполняет Ананды. Не только духовный мир, не только Ананда, но дарует сладость ее качеств. Ее форма изумительная, качество, ее форме сосредоточен океан изумительных качеств, что Кришна жаждет насладиться всем этим. Мы видим Сварупа Дамодара. Мотурима, кидрисова, мудиха, шакхан часья, мадан бхавата, кидрисам бетидуха, тадва бхаджо, самаджани сати гарба синдху варинду. В этом стихе описывается причина явления Махапрабху. Джи, джар швата пракаси, Тини сасра пракар камана корен. Ар джар сасра ваце тини лакха пути хоти чан. Тот, кто, у кого есть 1000 рупий, тот хочет 100 тысяч. У кого 100 тысяч, тот еще хочет 100 тысяч. Кто у миллион, хочет еще миллион. Ар пути пути. А у кого миллиард. Се марад хар камана корен. Он хочет стать царем. А царь хочет стать императором. Император хочет стать Индрой. Индра хочет стать Брахмой. А Брахма хочет обрести место стоп Вишну. Вот. Все хотят большего чего-то. Этот устремленное желание, это естественно. А если кто-то наделен всем, если кто-то безграничен, если его лила бесчисленна, если его сладость неизмерима, он пожелал насладиться сладостью качества Радхарани. В таком случае мы делаем вывод, что Радхарани своими качествами, своей сладостью, она непревзойденна и превосходит всех. Поэтому сам Верховный Господь хочет насладиться этим. Кришны нет, не может обрести. Что же говорить о Дживе? Такая изумительная татва Шри Радхи. Кто может ее постичь? Как Дживе постичь Шри Радхи татву? Сварупа Дамодар говорит нам, не просто качество продуктивного. Да, он хотел насладиться сладостью качества. У него даже лобха у него появилась. То есть не просто желание, а жажда безумная. В обычном мире. В обычном мире у людей есть это лобха. Но если это жаждет верховной абсолютной истины, если это Парабрахман, в его сердце появилась такая лобха, это так получилось, что лишь Радхарани может исполнить его желание. Он жаждет лишь ее качеств, именно насладиться. Обычно жадность недолго ждет на требует исполнения. И Кришна пожелал, если он что-то хочет, это быстро исполняется. Он захотел насладиться Радой Премой, ее сладостью. Он хотел узнать свою сладость через Абхаву. Что за Рада Према такая? Какова моя сладость? Благодаря ее Преме. Также. Каково ее блаженство, когда она наслаждается моей сладостью? Он хотел узнать это. Три вещи у него появились во Враджа-лиле, три этих желания, но исполнить там это нельзя. Он Сарва-шактиман. Рядом моего Сарва Шакти. Он не мог там насладиться Рада Премой во Враджа-лиле. Я понял цель этой расы. Я мешаю, чтобы насладиться Рада Премой, но стать Ашрой. Если ты Вишой, ты не можешь насладиться настроением преданного, если ты наслаждающийся. Только Радхарани обладает этим сокровищем. Чтобы насладиться этой Премой, нужно стать преданным. Чтобы насладиться Рада Према, нужно стать преданным, подобным Радхарани. Тогда можно это ощутить. Кришна подумал так. Желание это проявилось. Лобха его сердце. Он очень устремился к этому желанию. И чтобы чтобы эти три цели свои исполнить. Как железо. Этот огонь вспыхнул. Огонь желания. Для этого он принял ее настроение, ее, цвет ее тела, чтобы исполнить три желания. Принял Платон. В его теле это было бы невозможно. Он принял форму Гауры. Он, изначальный Господь, произошел век Кали, и Адвайта Ачарьи призвал его. Приняв настроение святого Радхарани, он не зашел, чтобы насладиться ее тремя качествами. Навадвипе он начал свою лилу. Через Нама Санкиртан, и другие процессы он проповедовал вместе с тем прему, бхакти, чтобы спасти все живые существа. И вместе с преданными они наконец-то смогли увидеть его, обрести его даршану. Они так жаждали встречи с ним. Эти три желания оставались с ним, исходить все прямо от Харами. Поэтому он принял саньяс, чтобы насладиться всем этим и отправился в Навачалу. Какое-то время, 4 года он путешествовал по Южной Индии, а еще 12 лет он был в Пуре. 12 лет он был погружен в разлуку. Настроение разлуки Шри Радхи, наслаждался качеством 12 лет. Пуре он даже себя уже отождествлял с Радхарани, там погрузился в ее полностью, в ее настроение. Он принял ее прему, ее сияние, погрузился в глубокую разлуку, постоянно созерцал Кришну, постоянно сходил с ума, Прабу, от разлуки. Он забывал, где находится, что происходит. Как когда Удава увидел Радхарани, вот Махапрабху был в этом же состоянии. Вот так он смог насладиться ее качествами. Это према такая могущественная. Качество этой премы. Разлука такая могущественная, что этот океан прямо начинает бушевать. Он погрузился в ее разлуку, сладость этой ее разлуки. Когда Удава увидел Радхарани, она была сказана Дивьянмады. И Махапрабху наслаждался этой же Дивьянмадой. Постоянно он был в безумии разлуки. Иногда он об стену не знал, куда идет, удалялся лицом в стену, и кровь текла из его лица. В таком состоянии разлуки глубоком он находился, что он не замечал внешний мир, хотя видел Мадараса. Это сокровище он попринял в свое сердце. Наслаждался. Это очень особое шакти ему нужно было, чтобы удержать эту бхаву. Что эта бхава такая могущественная, благодаря милости Радхарани, возможно, в его сердце. Такой океан забушевал прямо, что из порого тела кровь текла от этих бхав. Так чувства переполняли его. Он не спал ночью в Индии. Иногда он падал, иногда ударялся головой. Он видел Варадхи, видел Враджалилу, как Кришна играет на флейте. Он видел, что Парва Пури Тхипхо, в Пури думал, что это Говардхан. Когда он видел океан, он думал, это ему. Где же меня встреча на Новопранадха, Мурали? Кто бы знал мою боль, без Враджендра Надха я погибаю. Он погружен в такую прему. Он переживал всю сам. В таком желании исполнилось, появилось такое желание насладиться этим качеством Радхарани. Это три особых желания возникли в его сердце. И для этого, чтобы насладиться и чтобы испытать, он погрузился в глубокую разлуку. Благодаря этой преме, благодаря Радха преме, он смог понять, что это за могущество. Преме Радхарани, которое покоряет его полностью. Он насладился ее премой. Он даровал милость всему миру. Это према такая славистная. Поэтому он сам наслаждался и раздавал эту милость. Он на всех преданных проливал свою он милость раздавал повсюду. Он величайший дарователь. Не зашел с таким настроением, он наслаждался сам Радхапремой, наслаждался. Он делился этим этой сладостью со всеми дживами. Невозможно припомнить, когда еще такая милость была дарована никаким другим сварупой Бхагавана. Невозможно вспомнить такую щедрость. Это, он так жаждал этой премы. Мы видим в связи с этим, что он дал это всем дживам, сделал доступным эту цель. Он не смотрит на квалификацию. Это такая сокровище, такое сокровище бесценное. Как он раздавал это? Он слушал Кришна Катху от Рамананда Рая. И все потом Рамананда Рая объяснял преданным превосходство, то есть диалоги с Махапрабху. Рамананда Рая прозначил прославлять Враджа Прему и дошел до Ватсали Раса. Затем до Гопи Премы Махапрабху спросил его, а затем Если еще что-то выше этого, когда Рамананда Рай рассказал о Гопи Преме, Махапрабху сказал, есть ли еще что-то, чем ты можешь поделиться? Рамананда Рай сказал, долго никто не говорил об этом, долго никогда никто не спрашивал. Это Рада Према, высочайшая цель. И это процесс саданы Гауди Вайшнав, он и приводит к этой цели. Махапрабху сказал, о, это драгоценный камень всех целей. Служить преме Радхарани. Это и есть несомненно большая цель. И он спросил Радхарани. Слава Радхи безгранична. Кришна. Кришна покинул Трасу, он ушел в Сардхарани, Рамадарай сказал да. Возникла необходимость. Это произошло, потому что гопи не знали славу Радхарани. Поэтому, когда начался танец расы, тогда Радхарани ушла, а без Радхарани какой может быть танец расы? Радха должна быть в центре этого танца расы. Тогда будет Махараса, иначе невозможно. Но гопи не оценили ее, и она ушла с танца расы. И хотя Кришна был среди миллионов гопи, видя их, то есть, когда Радхарани увидела, что Радхарани на самом деле, что она увидела? Она увидела, что в сердцах гопи появляется желание. То есть настроение собственной гордости за свое положение, когда Радхарани расстроилась, и она покинула танец расы. А без нее нет никакого, невозможно танец расы. И Кришна, потеряв ее, отправился искать ее. И покинул танец расы сам. Махапрабху. Когда Рамананарай сказал, что Рада Према — это цель всех целей, а тогда Махапрабху спросил, а что это, как это может быть целью? Джива не может стать Радхарани. Какова же тогда должна быть садхана и садья? Конечно, Радха — это Радха, Кришна — это Кришна, Джива не может стать такими. Если кто-то скажет «я Радха», это подумает, что человек сошел с ума, и никакого бхакти не будет. Если кто-то скажет, что он Радхара, если кто-то будет скажет, что он Кришна, тоже это безумие. Как же надо насладиться-то такой целью? Как же добрести эту радость? Что значит поклоняться этой Радхарани? Есть способ. Есть садхана, есть садхана. Рамананарай сказал, эти лилы Радхавы очень сокровенные. Лишь сакхи могут коснуться этой премы, и сакхи, они расширяют эту лилу. Без сакхи, без подруги Радхарани эта лила не может расцветать. Поэтому тот, кто может обрести эту сакхи-бхаву, здесь что имеется в виду под сакхи-бхавой? Здесь говорится о том, что такой преданный насладится их общей сладостью. Шри Радха — это лиана желаний Шри Кришны, а ее подруги — это листочки и бутоны на этой лиане. Если есть лиана, то другие растения, которые рядом, они не могут почувствовать ее благость. Но ее листочки, ее бутончики, они все это могут ощутить, эту расу. И манджари, они наслаждаются этой расой. Krishna Lilam Prithe Jare Lata Kisim Choy Nijose Krite Parlamati Kuti Sukhay. Они эти листочки, цветочки наслаждаются Рада, больше, чем самого Рамананда Рай об этом сказал. Это и есть великое сокровище Махапрабху. Это према к стопам Радхарани. Об этом он говорит Чайтанья Чандрамати. Расо прошанги бижам, жатрадхар тикери биласа, наляво биласа садхалам, тадвасту пратханаю, эй гуру бхуса, луки вотиннури, тадвасту пратханаю, эй гуру бхуса, чтобы он пришел как Гауранга, чтобы наслаждаться настроением. И поделиться, что же такое. Это то, что Шримад Бхагаватам прославляет, что прославляет Вьяса и Шуку. Это Расалила написала. Там прославляются Радха и Гопи. Когда шло описание Вьяса, там очень краска Рила описана была. Расалила кратко была. Почему? Потому что это очень сокровенная истина. Не все могут постичь, не все могут оценить эту лилу. Без там, это особое сокровище, которое приготовлено для читания йоги, чтобы этим насладиться. Можно, этим можно насладиться лишь через прему Радхарани. И он знает, о чем говорит. Он спутник Расалилы. Сам Прабхупада Сарасвати написал, когда Кришна играет на флейте, все были привлекаются. Шакьямуни сказал, что когда Кришна играет на флейте, то гопи бросили все ради него. Они отправились в Говинду. То есть кто-то может засомневаться, но в Бхагаватам есть доказательства. Шукамуни был на Гангеле. Он рассказывал Расалилу Махараджу Парикшиту. Он сказал ему, когда Говинда играл на флейте, тогда гопи все бросили, отправились в Говинду. Они говорят, когда мы баси бали, то когда гопи сам Говинде дикоте аслен, бхактакар говорят, они вои кане ачен, а на асле аслен, икота говорят, гелен, икота. А там Гурудев подчеркивает важность. Там сказано не пришли, а отправились. То есть он даже не описал, собственно, саму встречу, а описал лишь то, что они ушли к Риговинде. Потому что не все могут это, оценить эту сладость. Брихат Бхагаватамрита мы видим. Шри Бхагаван сказал Нараде, эти гопи, в обществе гопи стопалил было проявлено. Никто не знает этой. Лил. Это такое сокровенное лил. Лишь один человек знает. Его зовут Шукадев. Он знает сладость этих лил. Это мои сокровенные лилы с Гопи, потому что он. Волентар Брамосам Тосай Си Брасила Бакхадвиса. Он должен был защитить эту расу Лилу. Он должен был немного сказать о ней, но это такое сокровенное Лила, что он лишь очень-очень кратко сказал, упомянул об этом. И что самое сокровенное? Там есть звук, там есть слово «Нагара», также в Бхагавате. Это имеет свою глубинную суть этого слова, означает то, что у них прагия раса вовраджа. И чтобы все это раскрыть нам, Бхагавару пришел, он принял настроение Радхарани, цвет ее тела, он сам наслаждался. И он делился этим красавцем преданные услышали о Врадже, о славе Враджа и о Рагамарге. Он пришел, чтобы подарить это сокровище. Поскольку он сам наслаждался этим, он и поделился этим. Вот Рамананда Рай, он закончил Васаки Хави. Он намекнул на лианну с листочками, цветочками. Упомянул ее. А цель Гауди Вайшнава, они совершают Манджари и садами Манджари в Хави. Где же он прославляется там? Но это Хава присутствует там. Как раз таки в этой аналогии с лианой, там и упоминаются манджари, манджари пхава. Манджари это тоже саки. Один из видов саки, которые совершают Сева Кришна, это их положение. Они также саки. Когда же я буду совершать севу под руководством Лалиты, я буду общаться с счастливой, я буду общаться с другами, я буду служить Рада Кришне. Когда же я погружусь так в свой баджан? Это Гауди Вайшнав поет так. Это особенность. Особая садана Гауди Вайшнав. Садана и садья. Это Бхавала Сарати, наша цель. О чем говорит Шивырупа Госвами Пад. Поэтому говорится. То есть, поэтому это очень сокровенная истина. И... Но как проповедь не может осуществляться широко без книг, без описывающих это. Как же это все? Махапрабху, он не написал книг. Но, то есть без книг такую истину невозможно широко проповедовать. Но принявши у него полное прибежище, его спутники, такие как Рупа Санатана Рагунат, он наделил их особым шакти, чтобы сделать это. Пад. Посмотрите на его пример. Он написал, Махапрабху сидит в моем сердце и проявляет все эти книги. Я крошечная джива. Я никогда бы не смог все эти сокровенные истины раскрыть и описать. Это невозможно для меня, но сам читание осел в мое сердце. И я делаю так, как он приказывает. Благодаря своим спутникам эта проповедь пошла широко, и все в книгах было описано, Манджари Пхава в том числе подробно и раскрыто. Поэтому... Он и зашел, чтобы даровать эту Манджари Бхаву Рададаси Джива. Он не зашел в этот мир с этой цели, Шигура Сунда. И Прабхуан Сарасватипат, и многие другие. Вот они в этом настроении так описывают нам сладость Радамада. Это изумительное описание ради нас. По милости Махапрабху. Хотя Прабхуан Сарасватипат, он Тхангавиде Сакхи, благодаря милости Махапрабху, он погрузился в Манджари Бхаву, и эти книги смог изумительные написать. В настроении Манджари Бхавы, и у него в этих книгах выражено искреннее желание Манджари Бхавы, жажда. Он жаждет Севы. Наши Госвами, они сами Манджари из Никунджи. Поэтому они когда пишут, когда же мы станем Манджари, когда мы же станем служанками, они уже имеют такое положение. Они говорят, мы твои ничтожные служанки. Радхарани говорит, почему ты так говоришь? Посмотри, вот мои сакхи так удачны. Это очень дорогие мне. Может тебе сакхи? Будешь рядом со мной? Но... На Манджаре говорит. Настроение Радхарани в том, что если Кришна хочет встретиться с какой-то гопи, Радха сама стоит эту встречу. Но Манджари говорит, нет, нет, нам не нужно это. Для чего Радхарани она встречается с Кришной, она устраивает и так, что Ясаки встречается с Кришной. Зачем? Потому что она хочет, чтобы он наслаждался, она желает ему такого счастья и блаженства, чтобы его нанда расширялась. Если будет, если Радхарани будет одна, то раса не будет так расширяться, а если не будет Радхарани, то не будет вообще никакой расы. Эти все ясаки, они поддерживают расу. Радха — это основа расы, она как корень этого, для этого древа расы. Она снова. Но према ее настолько чиста. Поэтому она желает Кришне всестороннего счастья и блаженства. И ее сакхи, они очень любят Радхарани. Она желает счастья Кришны. И своим сакхи тоже. И она устраивает их встречу. Но Манджари Бхава другая, а не Даси. У них нет никакого желания встречаться с Кришной, потому что, их положение другое. И она может лишь иногда проверить их бхаваништу. А Манджари тогда убегают от Кришны и бегут к Радхарани и падают к стопам, говорят, Радха, спаси нас от этого Кришны. Он пристает к нам, и Радхарани счастливо видеть их преданность. Для Кришны это... Кришна также радуется, видя их изумительную преданность на Радхаране. Госвами Падмура, я предлагаю поклоны Сакхи. Я не хочу их положения, я хочу лишь положение Даси. Я буду совершать свое благородство Лалиты и других Сакхи. Я не хочу быть Сакхи, я хочу быть Даси. Сакхи, я не хочу. Я склонюсь к ним, но я не хочу быть Сакхи. Проповедовал через этих ачарьев, через руку Санатана. Для этого были написаны ими книги. Это великое сокровище. Следует знать, что качество Радхарани, сладость ее качества, какая-то это изумительная вещь. И Махапрабху сам пришел преданный, чтобы насладиться ее премой, ее бхавой, ее качествами и своей сладостью, и чтобы поделиться с живыми, редчайшим нектаром, надо дать все. Кто еще мог так поставить Радхарани? И это положение Радхарани. Изумительное положение для Джива. И далее следует еще рассказать о Лилы Мадри, прямо в Лилы Мадри, в Махапрабху. Мы завтра снова встретимся.